Филин проводил с публикой пресс-конференцию. О чем он вещал до нашего появления, я не знаю, но завершение было такое. Нет, я же сказал, такими вещами мы не занимаемся, это не в нашей юрисдикции. Повторяю еще раз, это плановое профилактическое мероприятие, а то, что вы просите, не входит в наши обязанности. Будут заявки от населения? Наше руководство рассмотрит их в порядке очередности. А вот такой волюнтаризм на местах, извините, это не наш стиль. «А что просят?» — уточнил Федя. «Просят расстрелять этих джигитов», — простецки сообщил Филин. «Или покалечить их так, чтобы они как можно дольше валялись в больнице. В общем, люди устали и хотят немного отдохнуть от их присутствия». Я внимательно посмотрел на Филина. Может, надышался губительным ароматом, пока в блоке стоял? Да нет, взгляд вроде осмысленный. У соседей взгляды тоже нормальные, но какие-то вполне целеустремленные, я бы даже сказал, кровожадные. И нет, никто из них не шутит. Интересные, я вам скажу, настроения у тутошних жильцов. «Нет, мы такими вещами не занимаемся», — сходу включился Федя. «Так что, извините, товарищи, праздника сегодня не будет». «Ну, тогда хоть аппаратуру им поломайте», — фальцетом выдал плешивый товарищ. «Особенно колонки. Ну, невозможно ведь жить. Звукоизоляция нулевая. Каждую ночь долбят. Мы уже забыли, когда нормально спали». «А вы в милицию не пробовали?» — попробовал вмешаться я. «Мы уже это обсуждали», — сообщил Филин и выразительно глянул на часы. «Да у них с милицией ей полный вась-вась!» — злобно крикнул дед с клюкой. «Уже куда только не писали, кому только не обращались!» «Они сейчас в отключке?» — проявил сообразительность Федя. «Можете зайти и поломать, что хотите. Вообще, можете всю квартиру вдребезги разнести. Ничего вам за это не будет». Соседи переглянулись и тотчас же обозначили намерения. Дед с клюкой подался вперед. Плешивый товарищ переступил с ноги на ногу и выпятил грудь. Но молодой папаша оказался проворнее. «Я сделаю это!» — радостно заявил он и скрылся в своей квартире. «А китаёзами занимаетесь?» — деловито уточнил дед с клюкой. — Могу показать, где они снимают квартиры. У нас полно алкашей, которые сдают. В этот момент из квартиры 275 выпорхнули наши девицы с несколькими пакетами и довольно объемной сумкой. — Мы готовы, — доложила стройно. — Ах, вы шалавы! — с ненавистью крикнул дед, потрясая клюкой. — Вам что, сучки? «Русских парней не хватает!» «Да пошел ты, старый хрен!» — огрызнулась стройная. «Ты знаешь, как живется студенткам?» «Мы их арестовали», — успокоил я деда, хватая стройную под локоток и подталкивая к лестнице. «Сейчас поедем, будем разбираться». Филин с недоумением скинул бровь и выразительно посмотрел на меня. «Походу объясню», — прошептал я. «Ну-ну. Ну что, можно?» На площадке возник молодой папаша с огромным абордажным топором. Крюк там был, а на топорище сохранилась красная краска. Не иначе спер с какого-то древнего пожарного щита. «Можно, можно!» — одобрительно пробурчал Федя. «Давай, Конан, мочи!» «Я пошел!» Папаша воздел вверх свое оружие, демонстрируя собравшимся решимость и боевой дух. И, испустив воинственный клич, устремился в квартиру 275. «Он не Конан», — беременная гражданка тепло улыбнулась Феде. «Его Федей зовут». «Надо же!» — удивился Федя. «Нет, теперь он Конан. Конан-разрушитель». Спустились на два этажа. Опять стало темно. Девчата торопливо и громко цокали следом. «Стой!» — скомандовал Филин. «Мы остановились». Филин ткнул меня в бок, передавая фонарь. «Держи. Будешь работать осветителем. Дамы, разувайтесь». «Чего это вдруг?» — возмутилась стройно. «Тут всякое отребье шастает. Грибок подцепить, как здрасте». «На ваш цокот весь двор сбежится», — пояснил Филин и опять ткнул меня в бок. «Дамы едут с нами?» «Дамы едут с нами». «Ясно. Спускаемся. Выходим на аллею. Поворачивайте налево и вперед. Идите молча и быстро, и никто на вас не обратит внимания. Разувайтесь!» Девчата разулись. Стройная в полголоса ругалась. Федя взял у них сумку и наиболее толстый пакет. Сомневаюсь, что это их вещи, но сейчас это уже не важно. «Свет!» — скомандовал Филин. «Дамы, вперед!» Я включил фонарь. Девчата неслышно двинулись вниз. Мы следом. А звукоизоляция здесь действительно аховая. Работу Кона на девятом этаже мы слышали в подробностях. Я освещал фонарем лестницу и смотрел, как босоногая пышка шлепает по ступенькам. Фигура у нее просто сногсшибательная. Стройная злюка, впрочем, тоже ничего. Но пышка — натуральная секс-бомба. Я попробовал уловить флюиды, идущего рядом Филина. Он тоже смотрел вслед босоногим девчатам, но попытка моя не увенчалась успехом. Пустота. Человек без флюидов. Отвернешься, и, кажется, нет рядом никого. А у джигитов губа не дура. Кого попало, к себе не таскают. Наверное, есть из кого выбирать. «А вы где учитесь?» — неожиданно для себя поинтересовался я. «В ГПТУ имени Розенбаума», — с готовностью ответила пышка. «А на каком курсе?» «На втором». «Ну, пипец, они уже знакомятся», — желчно пробурчала стройная. «Совет да любовь, долбоёбы». «Слушай, ты почему такая вредная?» — возмутился я. «Я вредная? Нашли время шуры-муры разводить. Тоже мне, блин, парочка, баранда-дурочка». Дальше шли молча. Вредина сбила весь настрой. На площадке между вторым и первым этажом Филин тихо скомандовал. «Вещи». Федя передал девчонкам сумку и пакет. «Гаси». Я выключил свет. И мы в кромешной темноте вплыли в облако сладковатого дурмана. Едва слышные шаги утопали влево, мы немного постояли и пошли вправо. Вот и все. Вкусная пышка неслышно уплыла из моей жизни, безмолвно, не оставив координаты, не одарив даже взглядом на прощание. Мне нечасто нравятся женщины с первого взгляда. Я в этом плане разборчивая скотинка. А это понравилось. При других обстоятельствах у нас с ней могли бы получиться какие-то интересные варианты. Мы отошли немного от подъезда, остановились, и Филин разрешил. «Делитесь». «Парня зовут Рустам?» — уточнил я. «Да». К Рустаму приехал друг на машине. Они где-то во дворе курят анашу. «Здесь куча машин, и везде воняет анашой», — недовольно пробурчал Федя. «И чем вы там на кухне занимались столько времени?» «Больше информации они не располагали». «А ты что, закрывался с ними на кухне?» — спросил Филин. «Ну так надо же было их как-то разговорить. Они орали благим матом, Федя бегал, как бабуин».